Глава 38. Посольство Акруры. Блаженный Шука продолжал. Следующим утром быстрая, как ветер, колесница мчала благородного Акруру в пастушье селение Нанды. Всю дорогу Акрур размышлял о лотосооком Кришне, предвкушая счастливое мгновение встречи с возлюбленным господином. «За какие благодеяния, — рассуждал он, — мне выпало счастье лицезреть Кришну? За какие подвиги, обряды и жертвы богам я удостоился чести явиться с посольским заданием к душе вселенной, чернокудрому владыке мира? Мне, обожателю чувственных удовольствий, не можно видеть непорочного Господа, как человеку низшего сословия не можно оглашать священные гимны вед. Лишь волею случая объясняется такое везение. Бывает же, одинокую щепку прибьет волною к берегу. Коснувшись лотосных стоп прекрасного владыки, вожделенного пристанища духовных старателей, я искуплю все свои грехи и уподоблюсь высочайшим праведникам. Камса, сам того не ведая, сослужил мне великую службу, направив к стопам Спасителя, сошедшего в мир на благо смертных. В сиянии лучезарных ногтей Кришны рассеивается мрак, что окутывает душу с незапамятных времен. В сине его стоп обретают вечное убежище смертное. Брахма, Шива, богиня счастья, Шри, святые и боги молятся на стопы, что ныне присыпанные алую румяную с груди ни одной деревенской девушки ступают по лесным тропам Вриндаваны, утоптанными копытами коров и телят. Сегодня удача на моей стороне. А вот еще одна добрая примета. Слева направо дорогу мне перебежала дикая лань. Я, наконец, узрею своего спасителя, увижу его прекрасные кудри, нежные щеки, точеный нос, лотосные очи с игривым блеском. Да откроет мне свой прекрасный облик Господь Вседержитель, сошедший в зримый мир человеком, дабы облегчить бремя матушки земли. Верно, ради этого мига Создатель некогда даровал мне глаза. Созерцая истинное и ложное, причину и следствие, он не вмешивается в их взаимодействие. Дела зримого мира не касаются Кришны, хотя сам мир создан его волею. Все живые твари причастны ему, он же не причастен ни к кому. Данная истина постигается всяким, кто узрел свет его лика. Прозревший в сиянии Бога видит его прямое и косвенное присутствие во взаимодействии стихий, жизненного воздуха, чувств и разума. Внемлющий о нраве, делах и облике Кришны смывает с себя все грехи и обретает вечную удачу. Всякий, услышавший о подвигах Спасителя, делается чист сердцем, возрождается к нетленной жизни и преображается прекрасно. Напротив, всякая речь не о Кришне губит душу и безобразит, подобно украшениям на трупе. Господь Вселенной родился в семействе сатватов, наполнив радостью сердца богов, охранителей закона. Боги в небесах слагают песни в честь его земных забав, ибо, укрывшись среди пастухов, он не смог укрыть своей славы. Ныне исполнятся все мои сокровенные желания, ибо увижу я высшую истину, от коей черпают вдохновение все великие мужи. Узрею красоту, что вдохновляет творцов. Увижу образ, коего жаждет лицезреть богиня удачи. Сегодня, наконец, жизнь моя обретет смысл, и каждый восход солнца отныне для меня будет знаменовать новый день счастья. Когда колесница моя остановится у ворот Нанды, я паду ниц к стопам Кришны и Баладевы, к стопам, на которые молятся отшельники и духовные старатели. Я поклонюсь в ноги всем друзьям-приятелям Кришны и всем его соплеменникам. Я буду лежать у его ног, покуда он не возложит на меня свою лотосную руку, ту самую руку, коей он дарует бесстрашие всем, кто нашел в нем последнее прибежище, поправ змею смерти. Отдав в благодатные ладони Кришны все свое имущество, цари Пурандара и Бали обрели власть небесного царя Индры. Этими ладонями мой спаситель вытирал пот с лиц деревенских девушек во время любовного хоровода, возвращая им силы и бодрость. Нежные ладони Кришны, должно быть, и сейчас благоухают цветами, что покрывали грудь его возлюбленных. И хотя я еду к Господу с заданием от его злейшего врага, Кришна знает, что я ему друг и покорный раб, ибо он читает сердце всякой живой твари. Он видит все мои помыслы и намерения, ибо Господин мой вездесущ и всеведущ. Он посмотрит с улыбкою на распростертого у его ног слугу, и в тот же миг сердце мое освободится от скверной гордыни, и блаженство никогда более не покинет меня. Господь обнимет меня могучими руками, как своего друга и родича, и в объятиях его искупятся все грехи мои, исцелятся недуги, сердце моего падут оковы рабства, истреблены будут плоды моих прошлых деяний. Я сложу у груди ладони и покорно склоню пред ним голову, а Кришна назовет меня своим соплеменником, дорогим дядею Акрурою, и тогда жизнь моя увенчается успехом, ибо ради этого мига я появился на свет и прожил свою жалкую жизнь в трудах и заботах. Для Господа все чада Его равны, ни к кому Он не питает отдельной любви и ненависти, никого не обхаживает особым вниманием, никем не пренебрегает, никого не гонит прочь. И все же милосердный наш Владыка отвечает взаимностью на любовь, как райское дерево желаний исполняет чаяния отдельного просящего. А потом, не поднимая головы, я склонюсь к ногам Баладевы, и могучий витязь, жемчужина семейства Ядавов, прижмет раба своего к сердцу и пригласит в свой дом. Конечно, по обычаю он воздаст мне почести, как старшему, усадит на почетное место, расспросит о здоровье и семейных делах. Но это ли важно? Важно, чтобы сердцем своим мои повелители признали во мне раба верного и соратника». Святой Шука продолжал. После долгого пути быстрая колесница доставила сына Швабхалки в столицу Нанды, Гокулу. Над пастушьим селением уже опустился вечер. Благодатное солнце спряталось за далекой горой. Тихие ветры принесли с Ямуны в столицу Нанды речную прохладу. Акрура сошел с колесницы и коснулся пыли, кои мечтают посыпать головы всесильные боги в небесах. Коснулся земли, на которой отпечатались знаки лотоса, ячменного зерна и слоновьего стрекала. От предвкушения скорой встречи волосы на голове Акруры поднялись, из глаз потекли слезы. Он катался по земле и посыпал себя пылью со стоп своего господина. Позабыв о царском деле, о житейских заботах, о тревогах, Акрура застыл в неподвижном блаженстве и долго оставался в состоянии, к которому стремится всякое воплощенное существо. Братья Баладева и Кришна уже давно пригнали домой свое стадо, отдохнули от дневных трудов, умылись и сменили одежду. На одном брате платье было желтым, на другом — голубым. Рахини и Ишода сыновей своих заботливо причесали, украсили свежими цветами и драгоценностями, накормили и напоили, умастили благовонными составами. Темноликий Кришна и белоликий Баладева оба были молоды, сильны и прекрасны. У обоих были могучие руки, крепкие ноги, широкие плечи, и черты лица у них были соразмерны. Походка и движения их были величественны, как у слоновьих вожаков. Всем довольны были сыновья Рахини и Ишоды. Со всеми были они приветливы, добры и правдивы. Земля, по которой ступали братья, была украшена знаками стяга, лотоса, молнии и стрекала погонщика. Их тела были умощены благоухающими мазями. Кришна с Баладевою походили на две горы, изумрудную и серебряную, с золотыми вершинами, сияние которых рассеивало тьму вселенной. Братья весело играли со своими друзьями, когда колесница Акруры остановилась у ворот Нанды. Акрура почтительно поклонился царевичам. Царский посланник тяжело дышал, чувствовал, как капают ему на руки его горячие слезы, судорожно сжимается сердце. Он хотел было назвать себя, сообщить о цели своего приезда, но не мог вымолвить и слова из-за комка в горле. Ладонью, отмеченной знаком огненного колеса, Кришна коснулся плеча Акруры и заключил в свои объятия, как близкого родственника и друга. Баладева приветствовал посла Камсы. Затем братья провели его в гостевую палату и усадили на почетное место. Для Акруры они принесли воду, омыли и растерли маслами его запыленные ноги и поставили перед гостем угощение из молока и меда. Государеву посланнику подарили по обычаю корову и шитую золотом ткань, предложили обильное угощение. Когда Акрура утолил свой голод и жажду, Баладева, как заведено, предложил гостю пряные травы для свежести рта. Благовонные масла украсил его цветочную гирлянду. Затем Нанда обратился к гостю с вопросом. — О, благородная Акрура, все ли родные твои и близкие здоровы? Как живется вам под начальством Камсы? Ходят слухи, что в царстве Камсы все спокойно, и подданные послушны перед ним, как овцы перед мясником. Как сносит народ правление того, кто на глазах у всех без тени смущения убивал новорожденных детей собственной сестры? Чинит ли ваш государь какие еще безобразия или угомонился, предав смерти младенцев? В ответ обласканный почестями Акрура рассказал Нанде, Кришне и Баладеве и всем ближним о том, что произошло накануне в стольном городе Матхуре.